Поворот, и они выехали на плоскую вершину холма. Дальше начинался Стэксгейт. Если смотреть со стороны шоссе, Стэксгейт представал глазам проезжающего путника в виде огромного роскошного отеля «Герб Конингсби», стоящего на отшибе, в стороне от дороги, и словно наслаждающегося своим красно-белым с золотом великолепием и своей варварской изолированностью. Но несколько дальше, слева, взору открывались ряды внушительных модерновых жилых строений с интервалом между соседними домами и садиком за каждым из них. Дома были расположены так, будто ими кто-то играл в домино, в замысловатую игру в кости. И игроками были какие-то фантастические существа, выложившие все эти костяшки дома на удивленную землю. А позади этих кварталов домов, на расстоянии от шоссе, возвышались причудливые и пугающие своим видом наземные сооружения бесконечной галереи, без которых не Ноттингемшир. Графство Ноттингемшир. Когда-то это была гордая и величественная земля. Впереди маячила, нависнув над горизонтом, грандиозная, поражающая своим великолепием и обилием окон громада Чадвик-Холла, одного из самых замечательных образцов елизаветинского стиля дворцовой архитектуры. Благородное сооружение одиноко высилось над огромным парком, но оно уже отжило свой век и никому больше не было нужно. Правда, его по-прежнему поддерживали в должном порядке, но лишь для показа в качестве достопримечательности. Полюбуйтесь, как роскошествовали наши предки.